Глава третья. Московские сводчики. Сводчик – посредник при покупках, продажах и разных сделках. Академический словарь, изданный в 1847 году. В Москве немного справочных контор, но зато вовсю нет недостатка в этих вольно практикующих посредниках, известных под названием сводчиков. Это почтенное сословие резко отличается от всех других тем, что не составляет никакого отдельного общества. Когда мы говорим «дворянское сословие», «купеческое сословие», «мещанское общество», «ремесленный цех», то разумеем под этим отдельные общества, составленные из одних дворян, купцов, мещан и ремесленников. А между сводчиками вы найдете людей всех состояний, и хотя их занятия совершенно одинаковы, но каждый из них заботится только о себе и старается всячески вредить своим товарищам. Есть сводчики, которые одеваются по последней моде, носят белые лайковые перчатки и разъезжают в своих собственных экипажах. Есть и такие, которые очень напоминают оборванных польских факторов. Та же неутомимая деятельность, тоже красноречие и почти та же самая добросовестность. Одним словом, им недостает только длинных пейсиков и засальных ермолок, чтобы совершенно походить на этих честных евреев, от которых нет отбоя во всех местечках и городах Западной России. Я всегда дивился необычайному красноречию наших московских сводчиков. Каждое именье, которое они предлагают вам купить, бывает обыкновенно или настоящим земным раем по своему чудному местоположению, или золотым дном по своему неслыханному плодородию, или истинным кладом по своим береженным лесам, сенокосам и разным водяным угодьям. Для них решительно ничего не значит назвать дровяной лес строевым, едва заметный проток речкою, грязный пруд озером и ни на что негодное болото поемными лугами. Но для чего же они это делают, спросите вы? Ведь заочное именье никто не покупает, всякий поедет прежде посмотреть. До этого-то они и добиваются. Неужели вы никогда не слыхали о заграничных вывесках, которые так обольстительны для всех новичков? На одной вы прочтете, что тут не продают, а почти даром отдают разные товары. Другая приглашает вас войти в лавку. Как вы думаете, для чего? Единственно для того, чтоб вы обогатились. Не упускайте своего счастья, мсье. Разумеется, это ложь. Однако ж вы зайдете в лавку и, может быть, купите что-нибудь. Говорят, что эти торговые приманки, известные под названием пуфов, доведены до совершенства англичанами. Может быть, только вряд ли им уступят в этом наши московские сводчики. Мне самому случалось однажды попасть в ловушку к этим господам. Впрочем, я отделался так дешево, что вовсе об этом не жалею. Я расскажу вам это происшествие, совершенно справедливое во всех его подробностях. За это я ручаюсь вам своею честью. Года четыре тому назад пришла мне охота купить небольшую подмосковную. Я напечатал об этом в газетах, и на другой день явились ко мне два сводчика. Первый, которого я принял к себе в кабинет, был человек пожилой, одетый довольно опрятно, но с большими седыми бакенбардами и с важным, даже несколько угрюмым лицом. «Вы изволили объявить в московских ведомостях, — сказал он, — что желаете купить именье?» «Да, — отвечал я, — мне хотелось бы найти небольшую деревеньку, но только непременно в близком расстоянии от Москвы». «Так-с, а позвольте узнать, в какую цену?» От 40 до 50 тысяч ассигнациями. Так-с. Прежде всего, я должен вам доложить, что никогда не беру менее 2% за комиссию. С того, кто продает. И с того, кто покупает. То есть... 4%. Ну, это довольно. Впрочем, если вы найдете мне выгодное имение, выгодное, то есть доходное. Ну, хоть и не очень доходное, но я желал бы, чтобы оно давало мне хотя бы 5%. Так-с. А местоположение? Непременно красивое. Без этого я не куплю. Чистенький домик, роща, речка. И речка-с? Это, сударь, найти нелегко. Подмосковные имения на видных местах и с живущими урочищами недешево стоят. Заплатите 1000 по 2 за душу. Ну, если у вас нет такого имения, позвольте, позвольте. Я могу вам рекомендовать имение не то что подмосковное, а близко, очень близко от Москвы. Просят за него 55 тысяч ассигнациями, а может быть и за 50 уступят. Именье отличное, устроенное самым хозяйственным образом. Стоит только руки приложить, так оно даст вам процентов до 10. Земля самая плодородная, не то что чернозем, а знаете ли, этакая серая, чудная земля. И место красивое, перед барским домом речка, можно мельницу построить. Воды весьма достаточно, будет за глаза на 3 постава. А по какой дороге это именье? По Можайке. То есть по Смоленской. Ну, это хорошо, застава от меня близехонько. А это, сударь, не безделица, иное именье, кажется, и близко от Москвы. А как придется ехать городом? 20 верст. Уж и 20, что вы! Да немного поменьше. Что ж, это именье недалеко от города? И 10 верст не будет. От Москвы? Нет, сударь, от города Вязьмы. Так это в Смоленской губернии. Так что ж, сударь, ведь Смоленская губерния граничит с Московскую. Покорнейше вас благодарю. Я ищу именье не далее 30 верст от Москвы. Позвольте вам доложить, да что толк-то в этих близких именьях? Ведь известное дело, подмосковные крестьяне или плутые, или нищие беспрестанно в Москву таскаются, все пьяницы. Да вы, сударь, с ними наплачетесь. Это уж мое дело. И что за даль такая, с небольшим 200 верст? Дорога как скатерть, лучше всякого шоссе, и гладко, и мягко. Едешь в телеге, а точно как на лежачих рессорах. А именье-то какое! От нужды, сударь, продают. Вот, кабы вы сами изволили взглянуть, да не угодно ли, со мною есть опись и приказ? Нет уж, увольте. Так позвольте вам предложить другое именье, поближе этого. Также в Смоленской губернии? Нет, сударь, в Рязанской, на самой московской границе. Я уж вам сказал, что хочу купить подмосковную. В такую цену у меня подмосковных нет. Вот 1000 воста. Так нам и говорить нечего. Прощайте, батюшка, там у меня дожидается другой сводчик. «Видел, сударь, видел. Я советовать вам не смею, а грешно не сказать. Поберегитесь, батюшка. Я этого молодца знаю, Григорий Кулаков. 2 раза, сударь, из Москвы выгоняли, всю прошлую зиму в тюрьме просидел. И какой он сводчик, так? Шмольник, дрянь. Из полтины пробегает целый день, а за целковый даст себя выпороть». А уж краснобай какой, наговорит вам 3 короба. Да вы не извольте ему верить, мошенник преестественный. Прощайте, сударь, рекомендую себя на будущее время. Степан Прокофьевич Кривоплясов, собственный дом в Садовой на Живодерке, 2-й от угла. Хорошо, хорошо, если вы мне понадобитесь, я за вами пришлю. Когда первый сводчик вышел, я приказал позвать второго. Наружность его мне очень не понравилась. На нем был долгополый сюртук, довольно уже поношенный. Сам он был росту небольшого, худощав, с продолговатой жиденькой бородкой и серыми плутовскими глазами, которые не обещали ничего доброго. «Что, сударь, — сказал он, — вы не изволили ничем порешить с господином Кривоплясовым?» «Нет, — отвечал я, — мне не то надобно, что у него есть. Чай навязывал вам смоленское или рязанское именье. Вот ж третий месяц, как он с ними нянчится». «А что, это хорошее именье? Помилуйте, да если б мне стали эти деревнишки даром отдавать, так я бы придачи попросил. А туда ж 2%. Вот я, сударь, из 1% готов вам послужить. Да ведь мы люди простые. А он большой барин, официю носит». «Так он чиновник?» «Да, сударь, служил в надворном, да, видно, не выслужился, попросили вон. Небось, тогда не чванился. Стоит, бывало, целое утро с першком у присутственных мест, не наймет ли кто в свидетели, а теперь, как удалось ему 2-3 господ обмануть, так и в люди пошел, чего доброго контору заведет». «Ну, — подумал я, — как эти господа друг друга рекомендуют?» «Вам, сударь, — продолжал сводчик, — желательно купить подмосковную». «Да, — отвечал я, — только поближе к Москве». «Найдем, сударь, кабы вот это к недельке 3 тому назад, так я бы вам рекомендовал с полдюжины подмосковных, а теперь одна только и есть в виду, да зато уж и подмосковная. Как посмотрите, так не расстанетесь. Душ немного, всего 50, а земли 410, 300 в окружной меже, да в 2 верстах отхожая пустошь. Лесу было слишком 110 отличного, теперь, конечно, лесок не крупный, однако ж и не зарост. В оглоблю будет. Барский домик — игрушка, и не то что старый дом, после французов строен. А что за крылечко такое с выступом наподобие террасы? Удивительно! Сад на 50-тинах, оранжерея, грунтовой сарай, службы. Оно, конечно, немного позапущено, господа давно не живут, присмотреть некому. И, если правду сказать, так на взгляд строение покажется вам ветхим, а в самом-то деле веку не будет. Стоит только кое-где подкрасить, кое-что перетряхнуть, тут... тесницу другую переменить, там новое звено подвести, так усадьба будет щегольская. А речка есть? Есть, сударь. Это к 1/2 версты от дома. И речка-то какая веселенькая, игривая, словно змейка, так и вьет с полугу. Можно в ней купаться? Можно, сударь. Крестьянские ребятишки все лето из нее не выходят. В ином месте по пояс будет. То есть ребятишкам, а большим по колено. «Да вы об этом не извольте беспокоиться. С закупанием дело не станет. Перед домом преогромный пруд, не грешно озером назвать. И верно, в нем водятся лягушки. Как же, сударь, привозные, с отличными голосами». Я засмеялся. «Чему ж вы изволите смеяться?» — сказал сводчик. «Может, статься... теперь этим не занимаются, а прежде все подмосковные бояре любили, чтоб у них в прудах были лягушки голосистые. Они этим щеголяли, сударь». «Правда, правда, любезный, теперь и я вспомнил, была такая мода. Только я до этой музыки не охотник, а люблю, чтоб пруды были с рыбою». «И этого довольно, сударь. В саду есть 2 пруда с карасями». «Да караси-то какие аршинные!» «Уши аршинные! Да подлинно сказать вам не могу, я не мерил, а только прикрупные!» «Что ж это деревня, по какой дороге?» «По Звенигородке». «По Звенигородской дороге? Места знакомые. А на какой версте?» «На 26-й». «На 26-й? Поворот налево. мимо ветряной мельницы. Точно так-с. А там две версты лесом. Не будет, сударь, версты полторы, не больше. Так это деревня Андрея Степановича Вязникова? Да-с, его высокородие Андрея Степановича Вязникова. Спасибо, любезный. А что, сударь? Да я уж хуже ничего не знаю. Мужики бедные, избенки все на боку, а барский дом и на дрова никто не купит. Помилуйте, сударь, конечно, дом покривился, да это от того, что его мезонин давит. Прикажите его снять. Да новый дом поставить, службы перестроить, все избы новые срубить, покорнейше благодарю. Как вам угодно, оправа имеется хорошая, и за бесценок отдают. Нет уж, я лучше поищу другую подмосковную. Позвольте, у меня есть в виду еще одно именье — чудо. За отъездом продают, завтра опись получу. Ну уж, это подмосковная. На Клязьме все места гористые, березовый лес, липовая роща. Пообождите только до завтрашнего дня. Хорошо, хорошо, любезный, прощай. Счастливо оставаться. Сейчас побегу к господам за описью и приказом. Не прошло получаса, как мне доложили, что пришел еще сводчик. Я велел его позвать. Но этот вовсе не походил на прежних. Это был пожилой человек, лет 60, в сером опрятном пальто, с лысой головой, краснощеким благообразным лицом и светлыми голубыми глазами, исполненными такого простодушия и такой доброты, каких я давно не видывал. Вся наружность его напоминала этих патриархальных старинных слуг, не всегда трезвых, но честных, верных и всегда готовых не только подраться, но даже умереть за каждую барскую копейку. Войдя в кабинет, он помолился на образ, потом, обратясь ко мне, поклонился по старому русскому обычаю в пояс. «Что скажешь, любезный?» — спросил я. «Вы ли, батюшка, Богдан Ильич Бельский?» «Я, мой друг». «Ну, слава тебе, Господи! Уж я вас искал, искал! Не угодно ли вам, батюшка, купить подмосковное именье в 20 верстах от города?» «Почему не купить, если именье хорошее и будет мне по деньгам?» «Будет, сударь, будет. Да вот извольте потрудиться, прочтите опись». Сводчик подал мне исписанный лист бумаги, и я прочел следующее. «Сельцо Былино, в 20 верстах от Москвы, по Серпуховской дороге, на речке Афанасьевке. Крестьян по ревизским сказкам 71 душа, а с прибылыми...» После ревизии 85 душ. Из крестьян многие занимаются столярным ремеслом и платят оброку стягла по 100 рублей ассигнациями, остальные крестьяне — на пашне. Земля вся особняк, 860 десятин, из которых 45 под господской усадьбой и крестьянскими избами. Барский дом каменный, о двух жильях. В нем вся мебель красного дерева, 3 каменных флигеля, баня, сушильня, конюшни, сараи, погреба деревянные, не требующие никакой починки. Все господское строение крыто железом. Вид из дома наиотличнейший. Один сад фруктовый, другой для гулянья, с разными потешными строениями. 2 оранжереи, одна персиковая, другая виноградная. Грунтовой сарай, преобширнейший. «Любезный, — сказал я, остановясь читать, — да это именье и за 100 тысяч не купишь». «Извольте читать, сударь, — прервал сводчик». Я начал опять читать опись. «По речке Афанасьевке, заливных лугов до 60 десятин, против барского дома каменная плотина с мельницей о 2 поставах. прошлогоднешнего необмолоченного хлеба на барском гумне 7 больших адоньев, лесу крупного, береженного, по большой части березового 436 десятин. Последняя цена именью 90 тысяч ассигнациями. «Что ж это за вздор?» — сказал я. «Да тут одного лесу слишком на 200 тысяч рублей». «Будет, сударь». «Так воля твоя, любезный, или ты меня обманываешь, или тут есть какая-нибудь ошибка?» «Нет, сударь, я вас не обманываю, и ошибки тут никакой нет. Извольте только меня выслушать. Прежний помещик сельца Былина, Антон Федорович Вертлюгин, скончался прошлой зимою, и все имение покойного перешло по наследству к племяннику его, Ивану Тихоновичу Башлыкову. А он в этой деревне никогда не бывал и служит в каком-то гусарском полку, который стоит в Польше. Говорят, что этот Иван Тихонович Башлыков такой гуляка и картежник, что уж два наследства спустил. Видно, ему и теперь не посчастливилось. Так он и написал к былинским крестьянам, что продает их за 90 тысяч ассигнациями, и чтоб они искали себе покупщика. Я, сударь, сам родом из Былина. Отпущенник старого барина. Вот мужички попросили меня приискать им хорошего помещика. Дело, сударь, не шуточное, тут спешить нечего. И я уж недели две по Москве шатаюсь. Спрошу об одном. Хорош, дескать, барин. Только барня-то у него такая нравная, что не приведи Господи. Спрошу о другом. И этот также человек добрый, да все пашню заводит на немецкий манер. Тот крутейник, этот с придурью, а вот, дескать, есть барин Богдан Ильич Бельский. Так уж нечего сказать, отец, у него и дворовым, и крестьянам такое житье, что и волюшки не надо. Я поехал до Былинским, это и пересказал, а они, сударь, прислали меня к вам. Уж сделайте милость, батюшка, заставьте за себя Бог молить, купите их. Как не купить, любезный? Да где ж я возьму 90 тысяч? Деньги готовы, сударь. Как готовы? А вот, извольте видеть, не слыхали ли вы когда-нибудь об Иване Федоровиче Выхине? Не помню, любезный, кажется, не слыхал. «Здешний купец первой гильдии торгует лесом. Он ездил со мною на прошлой неделе в Былино, и мы с ним порешили. Господин Выхин покупает 200 десятин лесу по 500 рублей ассигнациями за десятину. Оно, конечно, дешево, сударь. Коли он и рубить лесу не станет, а на корню продаст, так все возьмет рубль на рубль барыша». Ну да бог с ним, зато человек-то верный и все деньги вперед дает. Признаюсь, я сначала обрадовался, а потом мне стало как будто бы совестно. «Послушай, любезный, — сказал я, — да что ж ты в самом деле крестьянин-то? Им бы написать барину, что у него одного лесу больше, чем на 200 тысяч, а он все именье продает за 90. «Что вы, сударь, сохрани, Господи! Если барин об этом узнает, да он тогда вовсе своих мужичков обездолит, продаст весь лес за бесценок, денежки спустит, а там опять деревню-то по боку. Только уж тогда, батюшка, покупщиков немного будет. Да вы первые не купите безлесное именье, что в нем толку?» Ан и выйдет, что мужички-то достанутся бог весь кому. А что, — подумал я, — ведь он дело говорит. «Эх, батюшка, ваш высокоблагородие, — продолжал сводчик, — ну что вы изволите заботиться об этом мотыге? Ведь глупому сыну не в помощь богатство. Вы подумайте-ка лучше о бедных мужичках, чем они сердешные виноватые, что у них барин-картежник». «Правда, правда, любезный, — сказал я. — Ну что, сударь, ваши ли они?» «Если ты говоришь правду, «Да из чего ж мне лгать, сударь, помилуйте?» «До сих пор, кажется, не из чего». «Так вы покупаете?» «Покупаю». «Батюшка, Богдан Ильич», — сказал сводчик, повалясь мне в ноги, — «коли это дело кончено, так дозвольте мне и за себя слово вымолвить». «Что такое?» «В Былине есть у меня родной брат, краснодеревец. За все мои хлопоты и труды отпустите его на волю. Я ничего больше не прошу». «С большим удовольствием». «Да вы не извольте о нем жалеть, батюшка. У вас еще останутся трое краснодеревцев». «А нет ли у тебя в Былине еще родных?» «Есть, батюшка, племянник. Да я уж не смею о нем и говорить». «Изволь, любезный, я и племянника твоего отпущу на волю». Сводчик заплакал. «Покорнейше вас благодарю, батюшка», — сказал он. «Пожалуйте ручку. Дай Бог вам много лет здравствовать». «Да это что, если только ты меня не обманываешь?» «Ах, Господи, Боже мой, вы все изволите сомневаться. Ну, жаль, что Ивана Федоровича здесь нет». «Какого Ивана Федоровича?» «Да вот лесника, что Былинский лес покупает. Я бы вместе с ним к вам пришел, авось бы вы тогда поверили». «Где ж он теперь?» «Уехал в рощу. Деньжонок-то со мною мало, а то бы я за ним скатал». «А далеко ли?» «Да не близко, верст за 30. Меньше 3 целковых не возьмут». «Вот тебе 5 рублей серебром», — сказал я, подавая ему ассигнацию. «Съезди за лесником». «Слушаю, сударь, оно и лучше, батюшка. Извольте сами с ним переговорить». «Ведь завтра ты вернешься». «Как же, сударь, если ему завтра нельзя будет к вам приехать, так я письмо от него привезу. Да он, верно, сам прискачет, ведь дело-то не безделишное. Рубль на рубль барыша. Прощайте, батюшка, сейчас на постоялый двор найму лошадей, да и в путь». Сводчик вышел из комнаты. Потом через 30 минут воротился назад. «Что ты, любезный?» — спросил я. «Виноват, сударь. Забыл вам сказать. Иван Федорович Выхин очень зарится на березовую рощу, которая подошла к самому саду. Да вы не извольте ее продавать. Береза-то сажена еще дедушкой покойного барина. Каждая обхвата в 2 будет». «А если он заупрямится?» «Так извольте ему сказать, что вы и деревню-то затем покупаете, что вам эта роща нравится. В ней же всего-навсего 5 или 6 десятин. Не потянется, сударь». «Ну, хорошо. А, кстати, как тебя зовут, любезный?» «Савелий Прокофьев. Прощайте, батюшка». Разумеется, я провел весь этот день в самых приятных мечтах. То мысленно удил рыбу в моей речке Афанасьевке, то гулял в столетней березовой роще или ел собственный свой виноград, свои доморощенные персики, венусы. Доходное именье в 20 верстах от Москвы, прекрасная усадьба с такими барскими затеями, и все это достается не только даром, но даже с придачей. «Не может быть, — думал я, — чтоб этот старик меня обманывал. Он вовсе не похож на обманщика. Да из чего бы он стал это делать? Если он хлопотал из того только, чтоб выманить у меня 10 рублей серебром, так зачем же, получив деньги, воротился говорить со мной о березовой роще? Это уже было бы слишком хитро, да и вовсе для него бесполезно. Нет, видно, на этот раз мне посчастливилось». Часу в 9 вечера приехал ко мне старинный мой приятель Андрей Данилович Ярусланов. В первом выходе моих записок я познакомил вас с этим ненавистником дилижансов и страстным любителем нашей русской тележной езды. «Здравствуй, Богдан Ильич», — сказал он. «Я приехал с тобою повидаться и поговорить кое о чем. А нечего сказать. Далеконько ты живешь». «Да, любезный друг, Я живу на Пресненских прудах, а ты на чистых, версты четыре будет. Тебя, кажется, о здоровье спрашивать нечего, — продолжал Еруслан, опускаясь в кресло. Ты смотришь так весело. Да и ты, кажется, вовсе не хмуришься. Нет, друг сердешный, я весел, очень весел. Бог милость мне дает. Право, что ж такое? Да так, вот, братец, говорят, что добрым людям не житье на этом свете. Неправда, хорошо быть добрым человеком. Добрая слава лучше всякого богатства, любезный. Конечно, лучше. Да к чему ты это говоришь? А вот к чему. Я, Богдан Ильич, покупаю отличное именье, или, лучше сказать, мне дарят это именье за то, что я добрый человек. Как так? Да именье-то какое! Барское, сударь! В 20 верстах от Москвы. В 20 верстах? Да, Богдан Ильич, по Серпуховской дороге. Ой-ой-ой, подумал я, это что-то нехорошо. Помещик этого именья, продолжал Еруслан, не бывал в нем никогда. Оно, изволишь видеть, досталось ему по наследству. Видно, ему денежки понадобились. Так он и написал крестьянам, чтоб они искали себе покупщика. А мужички-то, голубчики мои, знать уж обо мне понаслышались, любезный, и просят, чтоб я их купил. Да ведь даром, братец, даром! «Ой, худо!» — прошептал я. «Представь себе, Богдан Ильич, за именье просят 90 000 ассигнациями, а одного лесу — на 200. Каменный дом, оранжерея, мукомольная мельница». «На речке Афанасьевке», — прервал я. «Да, да, на речке Афанасьевке». «Сельцо Былино». «Точно так? А ты его знаешь?» «Как не знать? А что, к тебе сами крестьяне приходили?» «Нет, они прислали ко мне от всего миру». «И, верно, лысого старика в сером пальто с таким честным добрым лицом?» «Эй, любезный, так ты его знаешь?» «Как же! Прокофий Савельев». «Нет, кажется, Савелий Прокофьев». «А все равно, любезный друг, ты верно дал ему что-нибудь? Безделицу, 10 рублей серебром». «А когда он у тебя был?» «Сегодня, часу во втором». «Во втором? Экий проворный, подумаешь. Так он прямо от меня пошел к тебе». «От тебя?» «Да. Он был у меня ровно в 12 часов. Ну, друг сердешный, не прогневайся, своя рубашка к телу ближе, ведь я уже это именье купил». «Как купил?» — сказал Андрей Данилович, вскочив с кресел. «Да, мой друг, купил, и гораздо дешевле твоего. Ты заплатил за него 10 рублей серебром, а я только 5. «Что ж это значит?» «А это значит, Андрей Данилович, что на то и щука в море, чтоб карась не дремал». «Что ты говоришь? Да неужели этот старик — отличный плут, а уж актер такой, каких я не видывал?» «Да нет, этого быть не может. Не просил ли он тебя отпустить на волю его родного брата, краснодеревца?» «Просил? Что ж ты обещался отпустить?» «Разумеется». И он заплакал. «Так и заревел, братец. Фу, какой артист! Жаль только, что он немножко однообразен. Не взял ли он у тебя денег, чтоб нанять лошадей и ехать за лесником?» «Как же, Богдан Ильич! Он просил у меня 5 рублей, а я дал ему 10. Ну вот, видишь ли, от меня он зашел к тебе на перепутье, а, может быть, от тебя завернет еще к кому-нибудь, так это, глядишь, в иной день перепадет ему 25 рублей серебром. Ремесло хорошее». «Вот тебе и речка Афанасьевка!» — вскричал Еруслан. а я уж сбирался на ней купальню поставить. Ах, он мошенник, разбойник эткий!» «Да что ж ты на него так гневаешься?» — сказал я. «Разве я сержусь? А ведь он и меня так же обманул. Ведь и я так же, как ты, думал про себя, хорошо быть добрым человеком». Яруслав засмеялся. «Ну, — молвил он, — много я видел плутов на моем веку, а уж такого мастера не встречал. Да нет, Богдан Ильич, ты как хочешь, а я этого так не оставлю. А что ж ты сделаешь? Я отыщу его. В самом деле, съезди-ка в сельцо Былина, а вось он там. Нет, любезный, этот Ванька Каин должен быть здесь, в Москве. Я по всем съезжим буду справляться, где живет мещанин Прокофий Савельев или Савелий Прокофьев. Найду его. А там что? А там что? Да дам ему еще целковый за то, что он молодецкий нас обманул. Так уж дай и от меня, — сказал я, — но только не за это. За что ж? За то, что я, по милости его, был целый день доволен, весел и даже счастлив. А что? Ведь ты правду говоришь, — прервал Андрей Данилович. Купить себе на целый день счастье за 5 рублей серебром, да разве это не дешево? Эх, жаль, что я к тебе заехал. Сиди я дома, так мы бы с тобой за наши денежки вдоволь понатешились.